Я раньше, когда первый раз сел, бывал на ваших следственных экспериментах. Много там меня водили. Покажи да расскажи, кто как сидел да как стоял, и кто кого шлепнул, и как при этом посмотрел. И вот запомнилось мне, что следователи все говорили про грязь с кровью из-под ногтей. У того, которого замочили, выковыривали. Я еще подумал, делать им нечего. Только я сам в этом не участвовал. Он обеспокоенно посмотрел на меня в зеркальце. Так только в чужую драку затесался. Хотел их разнять. Потом сам не заметил, как втянулся. «Бывает», — отозвался я. «Словом, ваши кое-как Леху осмотрели, вскрыли. Потом говорят, забирайте, мол, можете хоронить. А я помню, будто грязи-то имела какое-то значение. И за нее ведь срок дали. Не мне, конечно, мне-то за драку, а другому за убийство». Я покосился на быков. Те по-прежнему сидели неподвижно, будто боялись шелохнуться. Потом я взглянул в зеркальце. Точно, темная Ауди ехала за нами. «Они не могут нас подслушивать?» — спросил я. «Вполне», — кивнул Волоха. «А ты говорил, брось, да небось. Сейчас попробую от них оторваться». «Ну так что дальше было?» — спросил я спустя 15 минут, когда ему удалось оторваться где-то в районе Садово-Кудринской. И вот, когда Леху везли обмывать, я поскреб у него маленько под ногтями и припрятал. А теперь думаю, что с этим делать, кому показать? Дело ведь закрыто, верно? А ты кто теперь? Адвокат, правильно? Значит, тебе это по барабану». «Ну почему?» — возразил я. «Мне как раз было бы интересно. А что, похоже, твой Леха сопротивлялся, когда его куда-то тащили?» «Так просто он не дался бы никому», — сказал Волоха. «Вот потому и подозрительно мне, как ты с ним легко тогда справился». «А ты злопамятный», — сказал я. «Лучше скажи, то, что собрал у своего друга из-под ногтей, с собой?» «Ну», — кивнул он. «Все время в холодильнике держал, на всякий случай, а сегодня с собой захватил». И полез рукой в бардачок, откуда извлек небольшой целлофановый пакетик и протянул его мне. «Только не сейчас», — сказал я. «Заедем с тобой на Петровку, отнесем в криминалистическую лабораторию. Как раз твой тезка там работает. Попросим идентифицировать. Вдруг там есть чья-то кровь?» «Да нет», — замялся он, — «лучше ты сам. Я сроду к ментам близко не подходил, а уж впасть к ним и вовсе не полезу, по своей воле». «Но мне ты доверяешь?» — спросил я. «Ну а кому еще? У меня микроскопа нет, чтобы разглядывать. А главное, понятия не имею, чего там искать. Вот ты говоришь, кровь. А как ее увидишь? Как скажешь, чья она? Верно я говорю?» Теперь вопрос был уже обращен к его молчаливым спутникам. Те неопределенно кивнули. Пакетик Волохи был весьма кстати. Я и так собирался заехать к Володе, чтобы задать ему кое-какие вопросы. После того, как ему удалось идентифицировать Катины волосы в правительственной машине, вернее, в машине из правительственного гаража, никаких известий от него я больше не получил. «Ну так что, где тебя высадить?» — спросил Волоха. «Поближе к управлению», — сказал я. «Да не бойся, не укусят там тебя, со мной вас не трону». «Говорил уже», — сказал Волоха, недовольно. «Я думал, ты меня понял, сам добежишь. Молодой еще, значит, здесь тебя подождем. Если я задержусь...» «Сколько надо, столько будем ждать», — проворчал он. Я вылез из машины и огляделся. Наших преследователей видно не было. С проходной я позвонил Володе. Он оказался на месте. «Вот», — сказал я ему, протягивая целлофановый пакетик от Волохи. «Посмотри, может, здесь найдешь что-то, что может оказаться интересным, на всякий случай. А вдруг?» «Что там?» — поинтересовался он. «Некто Леха, фамилию не припомню, убит будто бы в драке. Собрано из-под его ногтей. Заведено дело, все как положено. Кстати, кое-кто хотел на меня повесить его убийство. Не исключаю, это те же люди, что похищали Катю». «Тогда это не к нам». Тогда мы сдадим это в лабораторию судмедэкспертизы. Не хуже меня знаешь, где проводятся биологические исследования. Что-нибудь еще нашел в машине? Есть. Кудрявые черные короткие волосы. Их отправили в ту же лабораторию для идентификации, ответил Володя. Он замолчал, пристально глядя на меня. «И что?» – спросил я. «Есть такие отпечатки пальцев в машине и на электронном замке гаража. Так вот, у нас они не значатся», – пожал он плечами. «Остальные следы тоже. Сейчас мы работаем над баллистической экспертизой оружия, взятого в качестве трофея в битве при Ховрино». Он говорил усталым голосом, разглядывая целлофановый пакетик Волохи, машинально крутя его перед глазами. «Это его лучший друг собрал», — сказал я. «Тоже сидел. Говорит, что погибший так просто бы не сдался. Отбивался бы до последнего. На него это, кстати, похоже». Я не стал вдаваться в подробности, откуда я это знаю. Похоже, и все. Есть более важные вещи, которые нужно сейчас обсудить. Володя пошел в лабораторию, унося туда пакетик Волохи. Вернулся он буквально через минуту, озабоченный и какой-то еще более усталый. «Слыхал?» — он кивнул на дверь, за которой были слышны быстрые шаги многих людей, а также неразборчивые голоса. «Совсем уж обнаглели. Устраивают разборки возле управления. Кто? Какие-то урки!» И тут раздался телефонный звонок. Володя снял трубку. «Да, сейчас выхожу». «Расстреляли иномарку в 100 метрах отсюда. Представляешь?» — сказал он мне, положив трубку. «Какую машину?» — спросил я, похолодев. «Говорят, темный БМВ. Расстреляли из проржавевшей машины. 3 трупа. Явные бандиты. Он быстро собирал свои экспертные принадлежности. Ты со мной?» «Это мои бандиты», — сказал я. «Меня охраняли». Володя ошарашенно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы выбежали на улицу. Предчувствие не обмануло меня. Издали я увидел знакомый БМВ с разбитыми стеклами, двери совсем как в битве под Ховрино, в многочисленных пулевых отверстиях с вогнутыми краями и облупившейся краской. Волоха неподвижно лежал, упав головой на грудь. Из некоторых отверстий в дверях с его стороны сочилась кровь. Вокруг расстрелянной машины уже выставили оцепление, за которое меня не пускали. К счастью, среди начальства я увидел Вячеслава Ивановича. Я помахал ему издали, но он меня не заметил. О чем-то озабоченно переговаривался с коллегами. «Скажи Вячеславу Ивановичу», — обратился я к Володе, — «кажется, я знаю, кто это сделал. И быстрее, время не ждет. Возможно, успеем их перехватить. Эти пули предназначались мне». «Но почему я не заставил несчастного Волоху, чье окровавленное тело как раз извлекали сейчас из машины, подъехать к воротам управления? Они не посмели бы здесь стрелять». «Ты тоже знаешь машину, на которой они за нами гнались», — сказал я Володе. «Это та самая из правительственного гаража. Скажи Грязнову, что я знаю эту машину». Вячеслав Иванович поднял глаза, разыскивая меня в толпе, как только Володя стал ему что-то горячо объяснять. «Похоже, стреляли из той же машины, что была в гараже», — сказал я Грязнову, когда меня к нему пропустили. «Правительственная?» Он нахмурился, набирая номер по своему мобильному. «Надо быстро послать туда пару экипажей. Мы уже ввели план перехват», — сказал ему кто-то. «Одно другому не мешает», — отозвался Грязнов. «Алло, Русалка, направь пару машин к Белому дому». «Да-да, не ослышалось. Там правительственный гараж. Надо проверить одну машину». «Номер помните?» — спросил он у меня и у Володи. Через какое-то время ему доложили, что названная машина находится в разъезде. Отвезла какого-то важного чиновника из МИДа на прием в испанское посольство. С ней только что связались. Там у них все нормально. Через 3 часа должна вернуться. «Где она сейчас? Знаете?» — спросил Грязнов. Потом потребовал связаться с нашей охраной посольства. Там подтвердили, что машина на месте, возле посольства. Прибыла 20 минут назад. «Да, номер такой-то, все верно». Мы ободрились. По цифрам все сходилось. И по времени тоже. Хронологию не поменяешь, как номер на бампере. «Когда ты сюда подъехал?» — спросил меня Вячеслав Иванович, чтобы уточнить время до минуты. Специально на часы не смотрел. Кажется, 6:30. «Ты был у меня 18:40», — напомнил Володя. «Мне как раз жена должна была позвонить». «А вы все-таки эту машину дождитесь», — сказал Грязнов патрульным экипажем возле правительственного гаража. «И проверьте на всякий случай. И держите со мной связь». «Может, тебе померещилось?» — спросил меня Вячеслав Иванович. «Мало ли таких машин сейчас в Москве?» «Или вы хотите сказать, будто бандиты на правительственных машинах по Москве раскатывают?» — спросил меня какой-то незнакомый полковник милиции. «А чем плохо?» — обернулся к нему Вячеслав Иванович. «Ставь проблесковый фонарь, включай сирену, гаишники тебе честь отдают, все сторонятся, освобождают дорогу, никаких пробок». «Я этого вовсе не утверждаю», — сказал я, — «но скоро перестану всему удивляться». «Вот если бы они отстреливались», — сказал Вячеслав Иванович, кивнув на трупы, которых уже укладывали в пластиковые мешки. «И пуля хотя бы одна по капоту машины из Белого дома чиркнула. Слушай, а как ты вообще там оказался, в этой машине?» «Моя охрана. Ее предоставил мне Бахметьев», — ответил я. «Они меня пасли на кладбище. Я попросил меня сюда подвезти, а черная Ауди следовала за нами». «Ну все. Значит, скоро суд, раз началась на тебя охота. Говорил я тебе, помнишь? Только ты стал разбираться, что к чему. Тебя решили убрать, как Колерова». Грязнов хлопнул меня по плечу. «Вячеслав Иванович, послушайте, может, не будем терять зря время», — сказал Володя. «Охота на ту машину посмотреть, что возле посольства». Грязнов скользнул по нему взглядом и, не раздумывая, согласился. «Едем», — сказал он, — «к испанскому посольству. Ты прав. Будем ковать железо, пока горячо. А вы тут заканчивайте осмотр, потом доложите». Он взял с собой меня, Володю и пару молодых оперативников. Мои ребята искали лифтеров по журналам регистрации в отделениях, — сказал Вячеслав Иванович уже в машине. «Раз уж стали известны их фамилии, есть кое-какие подозрения. Где-то зачеркнуто, где-то исправлено. И как раз в тех отделениях, где сходится по датам. Представляешь?» «Прокуратура возбуждает уголовное дело. Ох, и полетят чьи-то головы». «И охота вам», — сказал я. «Вроде не ваша компетенция». «Это уж мне решать», — проворчал он. «Наоборот, очень даже интересно, кто это нам лапшу на уши вешает и прячет преступников. В общем, нарыл кое-что в означенный период времени и на данной территории. Я еще сам не видел протоколов. Хорошо бы, Юрий Петрович, если бы ты сам посмотрел, у тебя на какое число назначен суд». «Пока не сообщили», — ответил я, удивившись Юрию Петровичу. «Наверное, скоро, если не докажу фальсификацию моей подписи». «Они теперь не ждут, пока докажешь. Сначала тебя уберут, а уж потом назначат срок», — хмыкнул он. «Так вот, посмотри. Я скажу ребятам, чтобы ознакомили. Вроде там мелькнул твой Димон в качестве подозреваемого. Именно за неделю до случившегося. Представляешь?» Через 6:30 мы были уже возле посольства на Большой Никитской. Из открытых окон за шторами доносилась музыка, были слышны голоса. В машине не было никого, кроме пожилого, аккуратно одетого водителя в очках. Мы внимательно осмотрели ее номер. Все как положено. Тот самый государственный номер, который я знал, и такого же типа, какой обычно присваивают подобным машинам. Вячеслав Иванович показал водителю удостоверение. Потом велел оперативникам походить, понаблюдать за окрестностями, а Володе осмотреть машину снаружи. Сам же вместе со мной забрался внутрь салона. Володя сразу пристроился с лупой к номеру на бампере. «Недавно работали отверткой», — сказала нам в окошко. «Спешили. Есть свежие царапины в шлицах винтов, хотя номер старый. Зафиксируй», — кивнул Вячеслав Иванович, — «и возьми пробу воздуха в салоне. Мало ли». Он в очередной раз втянул ноздрями воздух, потом переглянулся со мной. Запах действительно был сложный, какой-то даже приятный, как если бы разлили женские духи. характерный, кисловатый запах пороха в салоне практически не чувствовался. Возможно, машину проветрили на полном ходу, когда возвращались. Потом опрыскали каким-нибудь дезодорантом. К тому же на полную мощность работал кондиционер. «Иван Сергеевич, скажите, когда, в какое время был вызов?» — спросил Вячеслав Иванович водителя. «18:50». Я должен был по заявке диспетчера сменить в машине прежнего водителя и заехать за пассажиром на Смоленскую площадь, — ответил водитель. — А что, случилось что-то? — Кто был этот водитель? — спросил Грязнов. — Вы его знаете? — Нет. Первый раз видел. Молодой такой, вежливый, извинился за опоздание. Мы переглянулись. — Ну, ясно. Мою охрану расстреляли из двух калашниковых. Стрелки, судя по всему, первоклассные. Где-то они успели соскочить и исчезнуть в проходных дворах вместе с оружием. Растворились в этом огромном муравейнике под названием Москва. Ищи, свищи теперь. «А разве вы не знали, кого должны сменить?» — спросил Вячеслав Иванович. «Должен бы знать», — сердито сказал Иван Сергеевич. «Да вот в последнее время сочли это ненужной формальностью. Диспетчер постоянно забывает». «Видно, он был поклонником строгой дисциплины». «Он намного опоздал?» — спросил я. «На 8 минут. Нет, на 10. Когда такое бывало? Ему везде зеленый свет, никаких задержек. А из-за него мы чуть не опоздали на прием». Он сказал это с явным осуждением. «Он был один?» — спросил Вячеслав Иванович. «Да». «Ничего подозрительного вам не показалось?» «Запах вот не такой, как обычно». «Запах в салоне вам показался странным?» Я спросил у него, чем так пахнет. А он говорит, будто подвозил по пути одну знакомую и просил, чтобы я никому не рассказывал. «Что же вы тогда рассказываете?» — сощурился Грязнов. «Потому что нехорошо это. Такой молодой, только начал работать и уже развозит девиц. Вы можете его описать?» — спросил я. «Забыл сказать. Вячеслав Иванович вообще-то не любит, когда его перебивают во время допроса. Но сейчас мы искали по горячим следам, и важно было не пропустить информацию за короткое время. И поэтому Грязнов одобрительно мне кивнул. Молодой, темные волосы, симпатичный, с усиками, курчавый такой. Да я его особенно не разглядывал. Курчавый? Уже легче. Похоже, наш старый знакомый». «Он не представился?» — спросил я. «Почему?» «Назвался. Валера его зовут. Фамилию и отчество я не спрашивал», — ответил Иван Сергеевич. «А как это получается, что смена водителей происходит не на автобазе, а где-то на улице?» — снова спросил я. «Машина разъездная, заявок бывает много, каждая минута дорога», — вздохнул он, как бы сочувствуя самому себе. И недобро посмотрел в мою сторону. Мол, не слишком ли много вопросов, да еще без протокола. Еще немного, и попросит закрыть дверь салона с другой стороны. Кто оформляет заявки? И кто, по какой форме их принимает? Спросил Вячеслав Иванович. Как вообще это происходит? Это уж вы спросите у нашего начальства, ответил он с неприязнью. Похоже, мы нравились ему все меньше. «Спасибо», — сказал Грязнов и стал выбираться из салона. Потом остановился в дверях, снова заглянул вовнутрь. «Вполне возможно, Иван Сергеевич, что на этой машине сегодня было совершено преступление». «Ничего удивительного», — проворчал он. «Хотите еще что-то узнать? Вызывайте с повесткой в свободное время, а сейчас, извините, я на работе». «Нет, мы хотели бы все-таки основательно осмотреть салон. В вашем присутствии», — вежливо поставил его на место Вячеслав Иванович. «У нас пока нет санкции прокурора, но пока получим, пройдет много времени. Вы же понимаете, что это значит в нашем деле. Словом, вы хотите нам помочь?» Иван Сергеевич с сомнением еще раз взглянул на погоны Грязнова и вздохнул. «Только побыстрее. А чем вам помочь?» «Конечно, мы хотели бы найти хоть одну стреляную гильзу. 20 с лишним гильз было найдено на мостовой возле расстрелянного БМВ. Это могло означать, что убийцы специально высунулись из окошек чуть ли не до пояса, так что гильзы в салон могли и не попасть». И тут донесся радостный голос Володи снаружи. Вот, есть одна. И было чего обрадоваться. Искомая гильза отлетела по неведомой траектории и попала снаружи в щель между лобовым стеклом и крышкой капота. «Не зря приехали», — удовлетворенно кивнул Вячеслав Иванович. «А теперь, будьте добры, Иван Сергеевич, пусть наш сотрудник посмотрит на вашем месте в салоне. Может, еще найдет кое-что». Володя обследовал со своей лупой буквально каждый сантиметр переднего сиденья. Как говорится, пропахал носом. Кое-что нашел и положил в отдельный пакет. «Ну, спасибо, Иван Сергеевич. И давайте договоримся. Никому ни слова, пока не начнется официальное расследование. Мы покажем вам, кстати, один фоторобот такого же Валеры, которого разыскиваем. И если сами его увидите, сообщите вот по этому телефону». И он передал водителю свою визитку. Дожили. «Бандиты на правительственных машинах раскатывают», — Иван Сергеевич процитировал нам, сам того не зная, давешнего милицейского полковника. Я еще раз оглянулся на окна посольства. Похоже, гостям этого дома стало душно, и они переместились во внутренний двор. Оттуда теперь доносились голоса и женский смех. Живут же люди, и горя не знают. «Володя, чтобы не забыть, проконсультируй, пожалуйста», — сказал я, как только мы отъехали. «Можно ли, в принципе, при экспертизе по поводу изнасилования подмешать к исследуемому образцу семенную жидкость другого мужчины, чтобы привлечь его к ответственности?» «Никогда о таком не слышал», — озадаченно посмотрел на меня Володя. «Еще не то услышишь», — мрачно сказал Вячеслав Иванович. «Время нынче такое, удивляться нечему. Тебя не о том спрашивают. Видел, не видел, слышал, не слышал. В принципе, это возможно? И, соответственно, можно ли доказать, что это было сделано? Есть у нас одно такое подозрение». «Сделать, наверное, можно», — ответил Володя. «А вот доказать не знаю. Надо проконсультироваться с экспертной лабораторией, где делают биологические анализы. А почему вы спрашиваете?» «Значит, надо», — пробурчал Грязнов. «Видимо, вы имеете в виду материал по делу о групповом изнасиловании, где обвиняется Игорь Бахметьев?» — спросил Володя. «Да». «И вел его Савельев», — сказал Грязнов. «Ну, может, слышал что-нибудь?» Володя продолжал с недоумением поглядывать то на меня, то на Грязнова. «Уже не первый год работает в этой системе, а все удивляется». «Нет, если я что-то вспомню...» «Ты уж постарайся», — попросил его Вячеслав Иванович. «Там этим занимается Ира Малышева. Обычно она нас консультирует», — сказал Володя. «Я ей утром позвоню». Наташа приехала ко мне домой вечером, когда Вадим уже собирался уходить. «Ну, мы обо всем переговорили?» — спросил я его, когда она вошла. «Ты ведь, кажется, спешишь?» «Я вам помешала?» — спросила Наташа в свою очередь. «Нет-нет, что вы!» — Вадим замялся, стал искательно глядеть на меня, явно желая остаться. «Я никуда не спешу!» «Ну и человек! Ведь только что собирался уходить. Уверял, будто ему должны звонить, спешил!» «Черт с тобой! Оставайся!» — подумал я. «В конце концов, у нас друг от друга нет секретов. А в том, что касается расследования, пусть даже адвокатского, я во всем должен его информировать». «Чай? Кофе?» — спросил я Наташу, как только их познакомил. «И то, и другое!» — воскликнул Вадим, извлекая свою неизменную трубку. «Если можно, я выпила бы воды», — сказала Наташа, усаживаясь. «Вон там на столе я вижу банку Кока-Колы. Она не очень холодная?» «Она уже початая», — сказал я. «Я выпил половину». Она протянула руку за банкой. Пока пила, с любопытством оглядывала мое жилье. Все-таки она в первый раз была у меня дома. После смерти Гены Андросова она сильно осунулась, но стала спокойнее и не такой растерянной, как во время его похорон. «Вот», — протянул я ей записку, — «номер телефона Алины Вербицкой, последней жены Петра Савельева». «А кто это?» – заинтересовался Вадим, раскуривая трубку. «Ваша знакомая? Подруга?» «Последняя жена Пети Савельева», – повторил я терпеливо, едва заметно пожав плечами в ответ на вопрошающий взгляд Наташи. «Мол, уж такой он, придется потерпеть». «Самая последняя. Неужели забыл? Я разговаривала не с лекарским в твоем присутствии». «Ах, это! И Наташа должна с ней переговорить?» «Я никому ничего не должна», — холодно сказала Наташа. «А что? Недурно придумано. Женщины легче друг друга понимают. Правда, вы, Наташа, слишком красивая для доверительного разговора с другой женщиной, которая в этом вам уступает». «Спасибо за столь двусмысленный комплимент», — насмешливо откликнулась Наташа. «Так какова цель моего к ней обращения?» «Нам надо найти Савельева», — с жаром сказал Вадим. «И как можно быстрее. Милиция его ищет, но мало надежды, что скоро найдут. А нам он нужен позарез. Наши противники, которых мы практически не знаем, сдали нам 2 трупа насильников, чтобы только быстрее начать судебный процесс и разрушить репутацию Александра Бахметьева, что еще недавно не имело никакого значения, но сегодня, в связи с началом экономического и финансового оздоровления России...» «Прибереги это для заключительного слова», — перебил я его. «У нас мало времени. Короче говоря, эту Альбину надо разговорить. Как? Каким образом? Ты это знаешь лучше нас». В это время раздался телефонный звонок. Это звонил Аркадий Валерьянович собственной персоной. «Суд состоится через 2 недели», — сообщил он без всяких предисловий. «В производстве дополнительного расследования отказано. Бах боролся, чтобы отсрочить еще на пару-другую недель, но ему ответили, что дело и так слишком затянулось». «Пусть только не врут», — сказал я уныло. «Некоторые дела лежат у них годами. Но спасибо и на этом». «Завтра мы все идем на похороны», — сказал лекарский. «Бах!» — так распорядился. «Хороним 3 наших охранников. Они честно выполнили свой долг». «Это верно», — промямлил я. «Вы придете? Кстати, ваш договор составлен. Сумма вам понравится. Бах доволен вашей работой». «Откуда ему что-либо известно?» – удивился я. «Значит, известно. Разве покушение на вас не свидетельствует о ваших успехах? Он назначил вам новую охрану. Она уже на месте. Но и вы будьте осторожны. Они постараются вас ликвидировать до суда». «Завтра». Я потянулся и выглянул в окно. Там стоял огромный джип, которого прежде не было. Потом я показал Вадиму большой палец, поднятый вверх. «Просто не знаю. А в какое время все это будет?» «Сколько, сколько?» — потянулся ухом к трубке Вадим. «В 12 на Новодачном кладбище», — сказал Аркадий Валерьянович. «Если сможете, позвоните, договоримся о встрече». «Спасибо. Если у меня появятся к вам вопросы, я смогу?» «В любое время дня и ночи», — не дал мне договорить лекарский и положил трубку. «У нас осталось 2 недели. Потом суд». «Нас ждут завтра на кладбище», — сказал я Вадиму. «Похороны еще не наши, но присутствовать нам придется. Потом подпишем договор. Говорят, будто там стоит столько нулей, что пришлось подклеивать дополнительный бланк». Глаза Вадима масляно затуманились. Похоже, он уже прикидывал, куда и сколько истратит. «Может, вернемся к теме нашего разговора?» — сказала Наташа. «Очень уж вы оба какие-то возбужденные. Неужто разбогатели? Вот что оказывается для мужиков ценнее всего. А совсем не любовь к женщине, как вы утверждаете». И печально глянула на меня. Я не мог поверить своим глазам, ведь только что похоронила своего друга. Или он действительно был только другом и не более того? Она опустила глаза, усмехнулась. А как без денег, дарующих нам свободу, завоевать такую, как вы, прекрасную женщину?» Вадим опять пустил в ход свое красноречие. «Свобода, она же достоинство. Разве не это вы цените прежде всего в нас, мужчинах? А уж потом все остальное». «Видала пошляка?» — спросил я Наташу. «Не слушай его. Давай, звони». Я посмотрел на часы. «Сейчас самое время». Наташа собралась, прикрыв глаза, потом решительно сняла трубку. «Нет, только по сотовому», — испугался я. Наташа набрала номер по сотовому. Я не сводил с нее глаз, как и Вадим. Только причины такого внимания у нас были несколько разными. Это меня, а не его, едва не расстреляли вчера в машине. И потому я, а не он, так остро вспомнил сейчас Наташину нежность, которую она меня когда-то одарила. И мне хотелось быть с ней сейчас, после всех смертей, после разрыва с Катей. Это было как возвращение к жизни после тяжелой болезни.